Глава 5. Влад медленно встал с постели, чтобы не побеспокоить раскинувшую руки и ноги обнаженную девушку, прикрыл ее краем атласного одеяла. Она пошлепала розовыми, припухшими от сна и любовной страсти губами, повернулась на левый бок, обнажив тугую нежную попку, с которой соскользнул шелк. Он с трудом отвел глаза от заманчивого зрелища, решительно сунул ноги в штаны и стал дальше одеваться. Была альтернатива – либо сейчас нырнуть обратно в постель к горячей спросонье от ночных утех молоденькой женщине, либо одеться и погрузиться в мерзкое, пропахшее нечистотами подземелье. Он выбрал второе. Шагая по брусчатому двору, Влад думал о том, как ему войти в запечатанную комнату со стальной дверью. Выбивать молотами? А на кой черт молот магику? Долбануть воздушным кулаком и все. А может, как-то похитрее попробовать на молекулярном уровне, а то все мне на уме какие-то тупые зубодробительные методы. Надо на замок как-то подействовать, — соображал он. Сзади неслышно скользил телохранитель, не отвлекая его от раздумий. Влад вышел на освещенную солнцем сторону замковой площади, зажмурился под ласковыми весенними лучами и осмотрелся. Вдоль стен замка ходили дозорные. Во дворе суетились слуги, перетаскивая какие-то тушки гусей и кур. Дымились трубы кухни, ржали на конюшне лошади. Мир был прекрасен, и так не хотелось лезть в черную нору. Влад оставил телохранитель наверху у входа в подземелье. Там теперь не было охранника, после того, как Влад всех заключенных выпустил. Кого-то из бывших узников забрали родные, а кто-то ушел сам или остался работать в замке. Словом, охранять стало некого. Он спустился вниз. Вонь немного выветрилась, уступив место запаху паленого тряпья и разогретого камня. Под потолком так и висели магические светляки, которые он оставил больше недели назад. Влад прошел к запертой двери, ощупал ее. Она плотно подходила к каменному косяку, буквально заподлицо. Выделялось лишь отверстие для ключа, но сквозь него ничего не было видно, возможно, отверстие было не сквозным. Он отошел подальше, собрал воздух в мощный кулак и ударил по двери так, что задрожали стены темницы и посыпалась пыль. Дверь устояла. Еще удар. Устояла. Еще один. На месте, только с косяка отлетели кусочки камня. Остановился, подумал. Где у двери самое слабое место? Замок, петли. Когда я бью, сила удара распределяется по всей ее поверхности, значит, уменьшается. А если изобразить из воздуха что-то вроде гигантского долота, стержня сантиметров 5 толщиной? Он сосредоточился и стал формировать что-то вроде тарана, оканчивающегося выступом сантиметров 5 в диаметре. Затем с огромной силой, как молотом, он ударил этим тараном в место рядом с замочной скважиной. Дверь прогнулась, хрустнула. Он ударил еще раз. Она распахнулась с тихим шелестом. Видимо, была хорошо смазана и очень прочно висела на петлях. У Влада почему-то прошел мороз по коже. Открылась дверь в преисподнюю. Он осторожно толкнул ее ногой, сделав вход пошире, создал магический светляк, прикрепив его к косяку и перешагнул порог. Его встретил удушливый запах тлена, как будто тут годами хранили сырое мясо, и оно протухло. Он осмотрелся. Большая комната, метров 50 площадью, посреди что-то наподобие алтаря, на котором лежали засохшие кусочки чего-то темного, неприятного и вонючего. Влад повесил светляк под потолок. Свет залил стены, покрытые странными рисунками. Одна картинка изображала людей в длинных хламидах, стоящих перед группой существ с зеленой чешуйчатой кожей, а между ними на земле лежали связанные обнаженные мужчины и женщины. Их рты были открыты в крике, а лица искажены ужасом. Существа стояли на задних лапах, у них были небольшие хвосты. Но самое удивительное, что на них было надето что-то типа портупей с различными непонятными предметами, то ли это оружие, то ли украшение. На другой фреске изображался пир, рядом сидели люди и зеленые ящеры, а перед ними, Влад в ужасе содрогнулся, тело девушки со вскрытым животом и оттуда как будто черпали кубками. Он не стал рассматривать фрески дальше, его мутило от отвращения. Впрочем, алтарь тоже не вызывал удовольствия, на нем засохла кровь, лежали кусочки плоти, и Влад догадывался, чьей. Он подавил позыв к рвоте, потом подумал, вот так и отучают есть мясо. После этого долго не захочется пробовать бифштекс с кровью или мясо по-татарски. Хотя я никогда не любил эту гадость. Не звери же мы в самом деле, чтобы жрать сырое. Влад прошел дальше. На стенах были крепления для рук и ног, явно частенько использовавшиеся. Браслет, отполированный кожей жертв. Там же он увидел нечто вроде пентаграммы, в углах которой стояли огарки свечей. Он еще не слышал в этом мире что-то о реально существующих демонах или им подобных существах, но кто знает. О черной магии тоже ничего не было известно. Может, при помощи каких-то обрядов змей-людей и правда вызывают демонов? Не зря же они тут творили эту хрень. Потом он решил, ну мало ли какую дрянь творят на земле, чтобы потворствовать своим извращенным фантазиям и своему зверству. Может и тут, как эта секта бесчинствовала, пентаграмма и же с ними необходимый атрибут оргий. Влад сделал еще несколько шагов. На столах в дальнем конце комнаты он увидел свитки с рисунками и пояснениями на непонятном языке. Свитки были сделаны из кожи. Он взял один, присмотрелся и отшвырнул, вытерев руку о штаны. В углу свитка просматривался след татуировки, что-то похожее на якорь. Наверняка он был сделан из человеческой кожи. Сразу вспомнились фашистские концлагеря. Влад подошел к алтарю и стал осматривать его. Он представлял собой плиту из темного камня с углублением и стоком, как на прозекторском столе, а посредине, с дальней стороны, на нем был выбит отпечаток руки. Влад с отвращением приложил свою ладонь к этому месту. Ничего не произошло. Он толкнул от себя. Квадрат вместе с отпечатком руки неожиданно легко скользнул вниз, погрузившись сантиметров на 10, потом вернулся назад, как будто его выталкивала обратно невидимая пружина. Влад посмотрел вокруг. Ничего не изменилось, ничего не открылось. Он обошел алтарь, осмотрел то, что было с противоположной стороны. Передернувшись, глянул на фрески и решил, что хватит с него этого вертепа. Вход в пещеру был где-то рядом, но он его не мог найти. Скорее всего, придется сносить тут все к чертовой матери, тогда и искать. Он решительно зашагал к выходу из комнаты и ступил на квадрат на полу, украшенный сюжетом, что-то вроде низвержения каких-то людей в подземелье. В голове у него как будто что-то забрежило, он попытался остановиться, но было поздно. Квадрат легко повернулся, словно это была не каменная плита, а фанерный листок, и Влад полетел вниз в темноту. Он успел извернуться, схватиться одной рукой за край каменного пола, сработали усиленные рефлексы, но те же рефлексы подсказали ему мгновенное решение. Влад отпустил пол и полетел вниз, в неизвестность. Он успел понять за секунду до того, как острым краем плиты ему должно было отрезать пальцы руки, что выбраться он не успевает, а лететь вниз придется, что с пальцами, что без них, только вот с пальцами как-то комфортнее. Через долгие секунды полета, сколько их было, он потом не мог вспомнить, то ли 10, то ли 3, он врезался во что-то твердое, правую ногу пронзила страшная боль, его покатало по горизонтали, сознание потухло. Пробуждение было страшным, отвратительным. Его мозг вынырнул из забытья, как будто из глубины океана. Влад осмотрелся. Он находился в клетке из очень толстых прутьев неизвестного металла серебристого цвета. Ему подумалось, уж не платина ли? Цвет уж больно какой интересный. Вот только какого хрена ты рассуждаешь о составе металла, когда неизвестно, где находишься? И главное, как тут оказался? Влад глянул на себя. Он был абсолютно гол. И что хуже всего, на нем не было его амулета. Он прислушался к своим ощущениям. Тело было здорово, только страшно хотелось есть. Владу был знаком этот симптом, так всегда бывало после интенсивной работы с магией. Он посмотрел на магический источник и расстроился. Узел был практически пуст. Видимо, он исчерпал его, когда пробивал дверь пыточной, и когда свалился вниз и получил сильные ушибы внутренних органов, мозга. Вся сила ушла на то, чтобы восстановить тело. Все, что осталось при нем, это его голое тело и немного силы, которой бы хватило на несколько небольших светляков, и все. Влад попытался пробиться к реке силы. Нет, пещера экранировала, полностью изолируя его от магии. Он был практически беззащитен. Утешало только то, что он по-прежнему здоров, силен и наделен усиленными рефлексами и могучими мышцами. Ну что ж, я остался без магии, да. Но я пока жив, а раз я жив, есть надежда. Вот и сходил в подземелье, болван. Надо было страховаться как-то. А как? Ну кто знал, что эта плита как раз и служит для сброса останков тех, кого запытал во время своих обрядов гравчонок? А ведь мог-то догадаться, но расслабился, укрылся амулетами, магией, телохранителями, а бог тебе, щелк по носу, не зазнавайся. Ладно, хватит заниматься самобичеванием, надо определяться, кому башку расшибить, чтобы вернуться под бок к молодой жене. Эта мысль его развеселила, но маньяк маньяком, только и думает, как на бабу запрыгнуть, даже в подземелье, сидя в клетке. Влад посмотрел по сторонам, сфокусировав зрение и включив ночное. Пространство как будто проявилось, он заметил, что в клетке кроме него еще содержатся люди. Всего человек 10, 4 женщины и 6 мужчин. Они были обнажены, как и он, однако их тела не выглядели худыми и изможденными. Наоборот, эти люди казались довольно упитанными, особенно женщины, хотя и были весьма грязными. Вокруг клетки он обнаружил что-то наподобие небольшого амфитеатра с очагом в центре и чем-то вроде купели со стоком. Это напомнило ему прозекторский стол в пыточной. Вокруг стола бродили те, кого он видел на фресках, змеи-люди. На них были какие-то костюмы, почти не закрывающие тела, покрытые чешуей сине-зеленого цвета, Их глаза имели вертикальный зрачок и не закрывались, как у людей, а время от времени на них как бы опускалась прозрачная шторка. Влад решил, что природа сделала интересную находку. Такие глаза всегда были открыты, могли уловить опасность или следить за добычей. Он прикинул. Их рост был около 2 метров, когтистые лапы прекрасно им служили, как и руки людям. Что касается вооружения этих ящеров, то на них были прицеплены какие-то штуковины типа больших серпов, а на специальном крючке диски, вероятно, очень острые. В их центре была сделана круглая дырка, через которую они были нанизаны на крепление. Вид этих ящеров очень не вдохновил Влада, они выглядели сильными, опасными, да и сама перспектива не представлялась ему слишком радужной. Они общались между собой на каком-то странном шипящем языке, который чем-то походил на язык дракона. Они с драконом всегда общались мысленно, но когда встретились в первый раз, дракон говорил что-то в его адрес явно неприятное. Так вот, его язык был похож на язык этих сине-зеленых. Влад подумал, родня есть родня, все-таки такие же рептилии, только размером поменьше. Надо будет и зеленушки спросить о них. Он попытался связаться с драконом, ничего не вышло. Пещеры блокировали и эти попытки. Влад обернулся к группе людей, равнодушно разглядывающих его, и попытался наладить контакт. «Привет всем. Вы кто? Откуда? Вы давно тут?» В ответ было молчание, он даже подумал, что, может, эти люди не понимают его речи. Потом один из мужчин сердито ответил. «Ты что, идиот? Откуда мы? Сверху, откуда же еще? Всех нас украли, и теперь мы тут сидим, как куры в курятнике, в лапшу этим уродом. Правда, они предпочитают жрать сырьем, нарезают полосками и жрут. Тут было человек 70, осталось нас 10. Скоро наш черед. Они раз в 10 дней берут 3-4 человека, разделывают и жрут. Прямо перед нами. А то, что сами не сожрут, нам варят. И мы жрем. Видишь, какие все сытые да жирные. Они любят мягкое мясо. С салом. Тебя вот откормят, точь больно, и тоже сожрут. И не думай, отсюда выхода нет. Разве что в качестве продуктов их жизнедеятельности. Давай отдыхай, спи, скоро нам принесут похлебку из ног тех, кого сожрали на прошлой неделе. Будешь наедать ряху. Ты сам-то понимаешь, что говоришь? Неужели ты жрешь тех, с кем тут сидел? Жру, а чего? Жрать-то охота. И ты будешь жрать. Иначе они тебя будут вначале бить кнутом, а потом просто вливать в тебя суп из ног или сисек. Ну вот той, к примеру, девки. Он криво ухмыльнулся и показал на упитанную молодую бабу, которая лежала на спине и тупо смотрела в потолок, раздвинув ноги. Потом он залез на нее и стал деловито совокупляться, не обращая внимания на остальных. Кончив, отвалился в сторону и захрапел. Баба же как лежала, так и осталась лежать, только отвернулась. Влад начал лихорадочно обдумывать ситуацию. «Жрать этих придурков, а тем паче быть сожранным, не входит в мои ближайшие планы. Значит, нужно как-то выбираться. Магии нет, вернее, почти нет. Надо выбираться из клетки. Как? Ну, они же как-то вытаскивают людей для того, чтобы съесть, значит, клетка открывается. Они знают физические возможности обычных людей, но не мои. Когда начнут вытаскивать, надо бить их и уходить». Он откинулся к стене и закрыл глаза. За прутьями послышались шаги и какой-то звон. Возле клетки метался непонятный тип из ящера людей. Он что-то вопил, шипел, его желтые с вертикальными зрачками глаза как будто светились. Он что-то говорил, указывая на пленников, и Влад неожиданно стал разбирать слова. «О, великая пища! О, боги! Мы принесем вам в жертву вкусную пищу, к которой вы привыкли, но которой были лишены долгое время. Примите нашу жертву!» Влад неожиданно для себя вдруг выпалил на языке змей людей. «Ты, придурок, не мешай отдыхать, урод!» Ящероподобный поперхнулся, замолчал, потом стал внимательно рассматривать пленника и зашипел. «Ты знаешь наш язык, пища? Откуда знаешь? Как ты можешь говорить на священном языке? Ты жалкое мясо! Уж не жаль тебя, ящерица!» Жрец впился взглядом во Влада, и тот почувствовал, как в его мозг пытаются погрузиться холодные щупальца. Он перекрыл доступ к своему сознанию, потом резким ударом выкинул агрессора из головы. Тот пошатнулся, чуть не упал, резко повернулся и скрылся в проеме пещеры. Через какое-то время из овального хода показались 2 его соплеменников с копьями и такими же перевязями, как у остальных возле клетки. Они открыли задвижку клетки, сняв с нее что-то вроде замка, вошли в нее и, наставив на Влада копья с блестящими наконечниками, прошипели «Выходи!». Он замешкался, тогда один из ящеров сильно ударил его в ребра тупым концом копья так, что у него перехватило дух. Влад мог увернуться от удара и собрался уже напасть на них, когда вдруг подумал, а почему не посмотреть, куда ведут? Подраться всегда можно успеть, а вот выяснить, где у них есть выходы на поверхность, кроме замка, это бы надо. Он поднялся на ноги, пошел между 2 человека-ящерами. Один шел спереди, другой сзади. Каждый превышал его в росте как минимум на голову. Если учесть, что рептилии даже при небольших размерах необычайно сильны, можно представить, какой мощью обладали эти двухметровые существа. Они шли какое-то время по запутанным лабиринтам пещер. Какие-то из них были естественного происхождения, только немного облагорожены, а какие-то явно были искусственными. Вдруг узкие лабиринты закончились большим залом, перед входом в который стояли два ящера в почти таком же вооружении, как и сопровождавшие. Караульные отошли в сторону, и конвой вошел внутрь. Там находилось несколько их соплеменников, не таких крупных, как конвоиры, но явно высокого статуса. На них были украшения из золота, драгоценных камней, их тела были почти полностью закрыты тканью, скорее всего, доставлены с поверхности. Интересно, они воруют ткани или же с кем-то обмениваются наверху? Так почему никто не знает об этом? Как мог такой народ находиться долгое время под землей и не быть раскрытым? А какое отношение к ним имели Саваловы? Эти вопросы озадачили Влада так, что он почти не обратил внимания на стоящие в углу черные фигуры в низко опущенных капюшонах. И напрасно не обратил, как потом выяснилось. Ящер, сидевший на возвышении типа трона, зашипел на их языке. «Кто ты? Откуда ты знаешь наш язык? Подойди ближе!» Влад подошел и оказался прямо перед желтыми глазами человекоподобной рептилии. Тот внимательно осмотрел его, пару раз опустилась и поднялась прозрачная заслонка на глазах, затем неожиданно спросил на человеческом языке. Единственное, с акцентом и характерным подсвистыванием. «Кто ты? Отвечай, иначе мы сейчас применим к тебе жесткие меры». Неожиданно капюшон на одной из темных фигур откинулся, и Влад с изумлением узнал герцога Ламунского. Тот заговорил. «Великий Амосток. Я знаю этого человека. Это тот, кто сорвал нам планы по укреплению нашей дружбы, помешал моему племяннику выиграть турнир и стал владельцем замка. Тогда вы бы имели свободный выход наверх, в ваш храм, где вам бы воздали почести, причитающиеся вашему положению. И этого мерзкого выскочку нужно разорвать на части. Прошу отдать его мне, чтобы я насладился его мучениями». Человек-ящер недовольно зашипел на герцога. «Не вмешивайся в разговор без разрешения. Ничтожный, тупой человечишка, я спрошу тебя, когда будет нужно». «Так вот, кто, значит, нас навестил. Граф Савальский. Очень хорошо. После того, как я закушу твоей печенью, место будет свободно, и наши ручные людишки его займут. Одно мне непонятно, как ты смог сопротивляться моему лучшему менталисту? Откуда умение? Сейчас мы проверим». Амосток сделал жест рукой, и к нему приблизились три фигуры в темных плащах с капюшонами. Они откинули их. Это были человек и ящер, но немного с другим окрасом. По голове у них шли красные гребни, похожие на очень длинный гребень петуха. Эти ящеры обступили Влада. Гребни поднялись, и он почувствовал, как их воля проламывается сквозь установленную им плотину. Вначале капли, потом небольшие ручейки стали размывать барьеры, погружаться внутри его мозга. Он с ужасом почувствовал, что сдает. Голову как будто сжимали снаружи. Последним усилием он выкачал остатки силы своего магического узла и ударил молнией в менталистов. Все его силы хватило лишь на одну огромную ветвистую молнию. Два менталиста упали, а один, отброшенный ответным ударом мозга сопротивляющегося Влада, схватился за голову и сел. В зале возникла суматоха. На Влада накинулся племянник герцог и попытался ударить одноручным мечом, который выдернул из ножен на поясе. Влад отошел чуть в сторону, пропустив клинок в притирку груди, затем резко ударил кулаком по державшей его руке, сломав у запястья, нагнулся и схватил за рукоять выпавший меч. «Вот теперь повоюем». Влада охватило радостное предвкушение боя. Он перехватил меч поудобнее и кинулся на стражи, прикрывавших Амостока. Он зарубил только одного. Как оказалось, их чешуя с трудом поддавалась стали, и если бы не его сила, он бы даже не поцарапал ящера. Поняв, что сейчас его задавят массой, он рванулся к входу, воткнул лезвие в еще одного стражника, увернулся от удара копья другого и вылетел в коридор. Тут же его кожу на правом боку обжег удар наконечника брошенного копья, разорвав ткани до кости. Не обращая внимания на боль, он помчался на предельной скорости по узкому проходу, уходя в глубины пещер. По дороге попадались ящеры, с изумлением смотревшие ему вслед. Кто-то попытался задержать его и ударил серпом, но Влад сходу воткнул тому лезвие в глаз и побежал дальше. Скорость его была настолько велика, что он боялся, выдержит ли нагрузку его усиленные связки и мышцы. У него был запас времени. В пещере начался переполох, и он надеялся, что ящеры, как и люди в суматохе, не сразу сообразят выслать за ним погоню. А если ее вышлют, они все равно не знают, что Влад может видеть в темноте переходов. Он бежал все дальше и дальше, пока не выскочил к какой-то пещере, от которой явно шло тепло. В пещерах вообще не было холодно. Будучи обнажен, он не испытывал дискомфорта. Видимо, где-то рядом были термальные источники, и в этом он очень скоро убедился. С разгода он выскочил в большую полость, где в центре огромной пещеры находилось озеро горячей воды, парившее, как вскипевший чайник. Вокруг озера на специальных помостах лежали десятки яиц. Похоже, он попал в инкубатор. Возле яиц, вдали от него, копошился спиной к нему ящер, вероятно, служащий инкубатора. Он не смотрел в сторону входа, так что Влад аккуратно просочился в пещеру, двигаясь тихо вдоль стены и все время наблюдая за тем, чтобы находиться вне поля зрения полурептилий. В пещере было темно, но он не сомневался, что ящер видит в темноте не хуже его самого, поэтому ему следовало быть очень осторожным. Влад забился в какую-то трещину и замер, слившись с камнем. В пещеру ворвалась погоня, стражники о чем-то спросили работника инкубатора, наверняка о Владе. Тот им что-то ответил, они удалились, оставив у входа вооруженного охранника на всякий случай. Звуки затихли, и пещера погрузилась в молчание, прерываемое лишь бульканьем горячей воды и шорохом шагов служителя. Потянулось томительное ожидание. Владу страшно захотелось пить и есть, рана в боку сильно болела и не желала затягиваться. Магический узел был пуст, а вся регенерация зависела от него. Кровь остановилась и засохла коркой на боку и бедре лекаря, однако при малейшем движении рана снова расходилась, и это причиняло ему сильную боль и приводило к кровопотере. Он задумался. Если не уйти отсюда как можно быстрее, то в конце концов они его найдут, как только додумаются обшаривать подземелья менталистами, так ему и конец. Один точно остался жив, может, там и еще есть такие гребенчатые. Пройдут с командой поисковиков и накроют, как цыпленка. А он без магии долго не продержится. Но какого черта я не вживил амулет в тело? Сейчас был бы запас сил, и все было бы хорошо, с горечью подумал Влад, но тут же решил взять себя в руки и сосредоточиться на настоящем моменте. Влад осмотрелся. Служителю помостов, стражнику входа. Надо валить стражника, потом на него нападет служитель. А тут вот интересней. Надо будет его как-то оглушить и покопаться в мозгах, подумал Влад. Явно он очень многое может рассказать, но хотя бы о большом сине-зеленом яйце, что лежит отдельно от всех на специальном помосте. Что бы это означало? Он полежал еще с полчаса, удостоверившись, что стражник уже потерял бдительность и оперся на стену, а служитель инкубатора также продолжает заниматься своим делом, переворачивать яйца, что-то счищать с них, переставлять с места на место. Его деятельность была непонятна Владу, но явно это что-то значило для ящеров. Лекарь потихоньку, ползком, подкрался к стражнику, дождался, когда тот отвернется, вскочил и вонзил меч ему в спину. Вероятно, у ящеров жизненно важные места находились не там, где у людей, поэтому раненый только вздрогнул, громко зашипел, как пробитый автомобильный баллон, и набросился на Влада, едва не вырвав у него из руки меч. Но Влад выдернул свой клинок из спины противника и скрестил его с копьем. Копье напоминало алебарду своим длинным и заточенным с одной стороны лезвием наконечника. Ящер управлялся с ним великолепно, и Владу пришлось нелегко. Стало ясно, что змеи-люди намного превосходят обычных людей в скорости и силе. Он даже не взялся бы определить, насколько. Клинки сталкивались, высекая искры, бой шел на максимальных скоростях. Влад был гораздо быстрее, но воин ящеров оказался очень умелым и тренированным, а сила его просто потрясала. Лекарь боялся, что меч переломится под его ударами и старался отбивать их размашистыми скользящими движениями. Внезапно он заметил, что служащий инкубатор спешит к ним явно не для того, чтобы поздороваться и пожелать счастливого пути. Влад взвинтил темп до максимума, отбил очередной удар и вонзил меч под челюсть стражника, снизу вверх пробив тому мозг. Даже и после этого живучая тварь продолжала идти за ним, пытаясь ударить, но мозг все-таки вырубился, и зеленая фигура упала на камни, продолжая извиваться и шевелить конечностями. Влад подумал, мерзкая тварь может иметь два мозга, у динозавров их было два, и то, что в голове не отличался большим размером. Но думать было некогда, со скоростью атакующего бизона на него летел служащий инкубатора. Влад поднял камень размером с два кулака, прицелился и с огромной силой метнул его в голову ящера. Скорость камня, помноженная на скорость бегущего ящера, произвела эффект выпущенной пули, и тот, как остановленный из штуцера для охоты на слонов, упал на спину и замер оглушенный. Лекарь кинулся к нему в надежде, что тот еще жив, и, убедившись в этом, сосредоточился и нырнул в его мозг. Он сразу взял под контроль центр движения полурептилии, отключив способность шевелиться, потом начал искать нужную информацию. Влад вспоминал, что ему советовал дракон. Он еще больше сосредоточился и представил, что ему нужно, зацепившись как за кончик ниточки за воспоминания о яйцах инкубатора. Он стал тянуть ниточку, тянуть. Информация вылезала из головы ящера, как дождевой червь из земли, если его потянуть за хвост. Главное не оборвать нить. Чувствовал, что если потянуть сильно, то цепочка воспоминаний оборвется, ее трудно будет достать. Наконец он вытащил из служителя все, что ему было нужно, посмотрел в его немигающие желтые глаза и решительно воткнул меч ему в голову, пригвоздив к щебенке. Затем направился к помостам с яйцами, выбрал большое зеленое яйцо и ударил по нему мечом. Яйцо раскололось, из него полилась жидкость, и выскользнул зародыш ящера, шевелившийся на помосте. Он заколол его, побежал к входу, по дороге походя разбив еще несколько яиц. Зародыши шипели и пытались укусить его за ногу. Он не останавливался и мчался дальше, погоня могла вернуться, а ему нужно было как можно быстрее выбраться на поверхность. Влад бродил под землей уже несколько дней. Там трудно было определить, когда ночь, когда день. Он спал, просыпался, шел опять. Искал журчание воды, прикладывался ртом к сочащимся по стенам струйкам, слизывал капельки конденсата и снова шел. В его мозге снова и снова возникали картины, которые он вытащил из служителя инкубатора. Большое яйцо, которое он разбил первым, было яйцом их королевы. Его заранее готовили, ждали, надеялись на появление той, что будет производить многочисленное потомство человека и ящеров. А дело оказалось хуже, чем думал Влад. Ящеры не просто питались людьми, если не было никого другого под лапой или же из какого-то гурманства. Оказалось, что люди являются лучшими инкубаторами для выведения зародышей человека-ящеров. Для того, чтобы развелись такие большие яйца с практически сформировавшимися зародышами, самка человекоподобной рептилии откладывала их прямо в рот человеку, засовывая яйцеклад как можно дальше. Там яйцо прикреплялось к пищеводу человека и начинало расти, опускаясь в живот, питаясь пищей человека, а также растворяя его внутренние органы, как бы плавая в бульоне из полупереваренных человеческих консервов. Все люди, что сидели в клетке, уже были заражены яйцами ящеров. В определенный момент созревшие яйца вынимали из их живота, когда уже существовала опасность, что поедаемый изнутри человек умрет, и яйцо может погибнуть, убитое трупным ядом. Для того и служил стол, на котором скрывали людей и доставали яйцо. А уж поедание тела и вычерпывание бульона из живота было для них ритуальным действом и просто вкусным обедом. Влада удивило одно – как люди не чувствовали, что их поедают изнутри. Наверное, яйца выделяли какие-то анестезирующие вещества. Но ведь могли раствориться и те органы, которые жизненно необходимы. Но тут уже Влад мог только предполагать. Вероятнее всего растворялись те органы, которые не могли воздействовать на жизнедеятельность организма в целом, а также брюшная полость, мышцы. То, что люди тупо лежали в клетке, не реагируя на раздражители, только один тот урод еще двигался, но и у него мозг был отравлен присутствием паразита, могло служить тому косвенным подтверждением. Живые консервы не способны мыслить, двигаться, а только как сыр лежать и служить кормом для растущей личинки. Еще более непонятно ему было, зачем людям, даже таким мерзким, как герцог и его племянник, сотрудничать с человекоящерами? Ведь фактически это были паразиты, враги рода человеческого. Но тут можно было привести много объяснений, каждое из которых имело право на существование. Ну, например, погоня за богатством. Влад успел заметить, что ящеры применяли огромное количество драгоценных металлов. Скорее всего, они добывали их под землей и обменивали на нужные товары, например, на живых людей. Как понял из воспоминаний служителя Влад, ящеры уже давно бы восполнили свое население, уничтоженное после Великой войны. Но детей у них рождалось мало, даже при использовании человеческих тел. 90% яиц были недоразвитыми. Из них выходили уроды, которые уничтожались по законам человека-ящеров. Они не могли выдать себя, выйдя на поверхность, пока не соберут реальные силы. Тут их насчитывалось несколько тысяч. Под землю в свое время ушло 500 выживших после войны особей. Как они связались с герцогом? Как сумели его подчинить? Это было неизвестно. Впрочем, как предположение, встреча герцога с менталистами ящеров закончилась его порабощением. Может быть, он хотел могущества, ну, например, сам стать императором, собрав войско из ящеров. Вот только закончилось это дурно. Гадать можно было и дальше, но тут уже не было времени. Влад чувствовал, что если он в ближайший день-два не выйдет из пещер, просто погибнет от голода, и вся история продолжится уже без него. Влад шел дальше и дальше. Лабиринты сменялись крупными пещерами, пещеры узкими проходами, в которые он с трудом пролезал. Потом опять тянулись километры, пещеры. В мозгу, отупевшим и воспаленным, проходили вереницы картин. То турнир с развивающимися знаменами, то шевелящийся на помосте гаденыш, сложный из плоти съеденного им человека, то герцог со злобной ухмылкой, заносящий над ним нож. Он встряхивался, отгонял кошмары и шел дальше. Чтобы не сойти с ума, он стал концентрировать мысли и думать о том, что происходило, цепляясь за каждую здравую идею, как за соломинку, разговаривая сам с собой в полголоса, пересохшими, распухшими от жажды губами. «Как я выжил после падения с высоты пятиэтажного дома?» «Как?» «Амулет спас. Удар был такой силы, что амулет его воспринял как удар оружия и сохранил целостность тела. А почему из узла исчезла сила?» Амулет-то сохранил тело снаружи, но внутренние органы и мозг получили удар, и их пришлось восстанавливать, а регенерация запитана от узла. А почему я, болван такой, не догадался заполнить узел как следует или же вживить амулет под кожу? А потому что ты болван и постоянно делаешь болванские ошибки. Как графенок поставлял людей ящерам и зачем? Ну как зачем? Хотел денег, власти, как и герцог. Хотел использовать их против врагов, вот тебя, к примеру. Но потом попал под их влияние и был порабощен. Ну а технически, как он людей туда засовывал? Ну, кого-то бросал уже в виде трупов, кого-то после развлечений, может, спускал на веревке. А почему не могли ящеры использовать для возревания скот? Баранов, овец, коров? Ну ты же видел картинки. В человеческом теле есть какие-то химические вещества, которых нет у скота, и возревание шло гораздо лучше. Да и верования этих уродов требовали, чтобы яйцо питалось только человечной. Влад шел, разговаривал, ему иногда начало казаться, что рядом с ним идет еще один собеседник. Он размахивал руками, говорил, говорил, говорил. Перед глазами мелькали стены, он лез через сталагмиты, ссаживая колени и царапая острыми краями бока. Его тело превратилось в сплошной комок боли, ноги были разбиты острыми камнями, кровоточили, распухли. В этом худом, как скелет, израненном и грязном существе уже нельзя было узнать того крупного и красивого мужчину, графа Завалова, которого видели на свадьбе жители окрестных деревень. Сколько он прошагал под землей, было неизвестно. Может, десятки километров, может, сотни, он не знал. В один из дней Влад услышал журчание и вышел к подземной реке. Она несла свои воды под сводами пробитой ею пещеры и уходила куда-то вниз. Влад пошел по воде, цепляясь руками за стены. Меч он давно где-то потерял. Потолок пещеры неуклонно понижался, и скоро Влад шел, сгибаясь к воде, по грудь в ней. Между сводами и водой оставался промежуток сантиметров 30. А потом и он исчез. Вода куда-то уходила, но как далеко, никто не мог бы сказать. Это был тупик. Влад подумал, глубоко подышал, накапливая кислород, потом сделал шаг и нырнул под своды пещеры. Его несло, ударяя о стену, он пытался плыть, двигая руками и ногами, затем бросил это занятие, сосредоточившись лишь на том, чтобы его не ударило о пролетающие снизу камни и стены пещеры. Легкие его лопались от напряжения, их жгло как огнем, и он, чтобы обмануть организм, выпустил немного воздуха. Но и это помогло ненадолго. Грудь распирала от желания вдохнуть, а на мозг накатывалась волна забытья. Он потерял сознание, и вода заполнила его легкие. Ему послышались голоса, кто-то тряс его, теребил и нажимал на грудь, очень больно до хруста в ребрах. Его замутило, из него вырвался поток воды. Голоса одобрительно что-то прокричали, затем кто-то сказал: «Брось его на повозку, если выживет, продадим на базаре. Раз уж не сдох, значит, крепкий парень. Можно хоть десяток золотых за него взять». Влад почувствовал, как на его шее закрепляют что-то холодное. Зазвенело цепь, и он снова провалился в беспамятство. Потянулись дни безумия. Он просыпался, ему вливали в рот что-то питательное, какую-то кашицу, потом лили что-то усыпляющее, и он опять проваливался в глухой темный сон. Сколько прошло дней, он не знал. Повозка скрипела и подпрыгивала на кочках, он слышал сквозь беспамятство голоса. Ему казалось, что они проезжали какой-то кордон или пост, потом снова все затихало. Он не понимал, что с ним, куда он едет и зачем, кто он. Сонное зелье отняло у него волю, одурманило и полностью дезориентировало в пространстве. Потом ему привиделся большой рынок, пыльный и жаркий, и он как будто стоял на помосте голый, с трудом держась на ногах, и кто-то бурно рассказывал о его достоинствах. Слышались голоса, его хаяли, называя дохлой скотиной. Наконец дернули за цепь, приделанную к ошейнику, и он потащился за новым хозяином. Он не испытывал никаких эмоций, просто тупо шел на привязи, как послушный пес, получая удары камнями от мальчишек на улице, веселящихся при виде голого раба. Его отвели в какое-то помещение, полное полуголых людей, видимо, рабов, и пристегнули цепь к стене, поставив рядом кувшин с водой и кусок хлеба. Влад упал на подстилку и забылся в привычном уже тяжелом сном. Утром его грубо разбудили, пнув в бок ногу и обутую в сандалию. Влад очнулся, потом неожиданно схватил ударившую ее ногу и повернул, свалив ее обладателя на пол. На него обрушился град ударов, выключивших его сознание, как лампочку. Следующее пробуждение было таким же отвратительным. На него вылился водопад воды, и он, вздрогнув, захлебнувшись, сел у стены, опершись на нее и глядя вокруг мутными глазами. «Ну что, очухался?» Перед лицом Влада висела красная широкая морда, залитая потом. «В следующий раз на надсмотрщика бросишься, шкуру спущу». Влад посмотрел по сторонам, не понимая, где он находится. Вокруг стояли топчаны, как в казарме или на зоне. Людей было мало, помещение пусто. Возле него стоял здоровенный детина в одной набедренной повязке, да и невозможно было в такую жару находиться в одежде. Сам Влад тоже был гол, на шее металлический ошейник. Он потянулся к реке силы, намереваясь зачерпнуть как можно больше, но не смог этого сделать, а ошейник страшно нагрелся и обжег ему кожу до красна. «Ага, попробовал поколдовать? Нет, колдун, не получится. Эти ошейники специально для таких, как ты. И снять ты его не сможешь, только кузнец, да не простой, а умеющий ковать этот макрил. Теперь ты простой раб и будешь делать все, что тебе скажут. И тебе нужно как можно быстрее это понять, пока ты жив. Правда, жить тебе недолго. Это казармы гладиаторов. Тебя будут готовить умереть на арене во славу темного бога, покровителя воинов». Влад прочистил горло и скрипучим хриплым голосом спросил. «А где я? Что это за страна?» «Страна-то? Страна Викантия. На юге ты». «А как сюда попал?» «Как и все. Купили тебя на невольчьем рынке, за гроши считай. Доходяга, потому что. Ну, у меня глаз наметан, но у тебя кость широкая, плечи крепкие, на теле шрамы, видно от оружия. Похоже, был воином. Можешь мне не врать. Мне наплевать, кем ты был, колдуном или воином. Знаю, что ты мог бы колдовать, но теперь не сможешь. На тебе ошейник из макрила, колдуны не могут в нем колдовать, иначе сгорят. Ты для гладиаторских боев хилый, я тебе придумал другое занятие. Родовитые господа будут на тебе учиться владеть оружием, а также детки их. Обычно на этой работе живут недолго, полгода, иногда даже год, пока кто-то не увлечется и не снесет тебе голову. Но это все оправдывается, ты дешевый раб. Если попытаешься бежать или нанесешь вред господину, тебя жестоко накажут плетьми или палками по спине. Кожа от этого слазит, как перчатка. Потом долго не проживешь, обычно сразу все начинает гноиться и пошел в яму. Ты все понял? Или ударить тебя? Я все понял. Не бей меня. Влад вдруг понял, что говорит фразами, слышанными давным-давно, в другой жизни. «Хорошо. Меня звать господин надсмотрщик Варута. Сейчас тебе дадут поесть. В еде мы не ограничиваем, наедай тело, через неделю тебя выставят на тренировочную арену к господам. В твоих интересах набрать форму». Надсмотрщик вышел, оставив за собой запах пота, гнилых зубов и перегара. Влад откинулся на подстилку и замер. Его охватило отчаяние. Вот это сходило в закрытую комнатку, вот это поработал. И никто не знает, где он есть. Он смотрел на лежащую перед ним палочку, одну из тех, которыми тут ели рабы, и вдруг ему захотелось до нее дотронуться. Но она была далеко, он потянулся к ней, и она шевельнулась. Он дотянулся до нее призрачной ментальной рукой, о которой ему говорил дракон. Его рука была настолько мала и слаба, что он только смог шевельнуть тонкую палочку. Но ведь это начало. И самое главное, ошейник не действовал на драконью магию. Владу принесли еды, и почти вся она была жидкой, нечто среднее между супом и кашей, вперемешку с маленькими кусочками мяса. Ему хотелось заглотить все сразу, но он вначале съел немного, заталкивая в рот деревянными палочками. Когда порция ужилась в желудке, добавил еще, пока вся миска не опустела. Он запил ее водой из кувшины, ослабев от сытной еды, провалился в сон. Через несколько часов он был разбужен голосами входивших в казарму рабов. Они вереницей заполняли помещение, обмениваясь односложными фразами. Влад вначале удивился, почему у них не было никаких признаков приятельства, какой-то дружбы, потом вспомнил, они же гладиаторы. Вот сейчас ты с этим человеком обсуждаешь какие-то проблемы, смеешься и шутишь, а завтра тебя выставят на арену и прикажут его убить. Как ты поступишь? Замедлишь удар, чтобы не убить его, и он воткнет свой меч тебе в живот. А если он упал раненый и тебе приказали его добить, как можно дружить с твоим завтрашним убийцей? Впрочем, и агрессии тоже никакой тут не проявляли. Ну, новичок, да. Пусть валяется. Начнешь драку, запорют за порчу рабов. Проходившие мимо Влада рабы равнодушно косились на него и ложились на свои места. Ему, в общем-то, было безразлично их отношение. Все его мысли занимал побег. Как это будет, он не знал, но то, что будет, знал точно. Ночью он лежал и тренировал свою хилую руку. Неизвестно, пригодится ли она ему, но теперь это была его единственная магия, которой он владел. Через неделю он уже легко вставал и ходил, не задыхаясь и не падая от головокружения, как первое время. Ему поручали мелкие работы по казарме, принести воды, убрать какие-то вещи, подмести двор. Еды давали сколько угодно, она была грубая, но сытная. На свежем воздухе он загорел и окреп. Ходил, как и все, в одной набедренной повязке. Тут так было принято, а дети так вообще бегали голые. Нагота в этой стране не считалась чем-то постыдным, в чем он скоро убедился. К концу недели он уже мог передвинуть на несколько сантиметров палочку для еды своей рукой. Пока это мало что давало, но радовало. Как-то утром его поднял Варута и, взяв его цепь в руку, вывел со двора и повел на улицу. Влад молчал, он понял, что настало время че, пора отрабатывать харчи. Надсмотрщик и с ним вместе провели в большой дом с бассейнами, в которых плавали экзотические рыбки. Влад засмотрелся на них, цепь натянулась, и он чуть не упал на мостовую. Из дома раздался мелодичный девичий смех. Он оглянулся. На веранде сидела красивая девушка лет 16, почти совсем раздетая. Ее грудь была перехвачена прозрачным шелком. Шальвары тоже были прозрачны, причем настолько, что сквозь них проглядывали соблазнительные формы, не оставляя простора для фантазии. Все было как на ладони. «Чего ты уставился, дурак? Глаза в землю, увидит хозяин дома, как ты пялишься на его жену, запорит. А мне расходы одни». Надсмотрщик сердито отчитал Влада и крепко двинул ему под затыльник. Он усадил его в тени, накинув цепь на что-то вроде коновязи для рабов, и ушел в дом. Влад сидел, наслаждаясь минутами отдыха и покоя, и искоса поглядывал на раздетую красотку, старательно делая вид, что смотрит куда-то вдаль. Он окреп за неделю, хотя и оставался сильно худым. У него торчали ребра, руки были высохшие, но жилистые. По его строению тело можно было изучать анатомию. С укреплением сил проснулись и желания. Он не был с женщиной уже очень много времени. Лежа в казарме, он слышал, как обсуждают достоинство проституток-гладиаторы, которым каждую неделю приводили женщин в специальные комнаты, и они по очереди туда ходили. Его возбуждали их разговоры, но он не хотел участвовать в этих оргиях, бултыхаться в чужом семени на женщине, с которой перебывали тысячи мужчин, рискуя подхватить какую-то заразу. Нет, это не для него, он не на помойке себя нашел. Рабы же не испытывали по этому поводу никаких комплексов и с удовольствием пользовались передвижными спермовыжималками. Влад их не осуждал. Другой жизни они и не знали, да и жизни то им было отпущено очень мало. Скоро будет ближайший праздник, или же именитые люди закажут бои в честь дня рождения главы рода, и многие не вернутся в казарму. Наконец, Ворота все-таки появился, немного недовольный, отстегнул Владу цепь от ошейник со словами. «Цепь у меня в руках. Учти, если ты отойдешь от нее больше, чем на 100 шагов, тебе отрежет голову ошейником. Возьми вот щит, тупой меч и шлем, надевай и пошли на площадку. Сейчас с тобой будет заниматься сын хозяина дома. Учти, причинишь ему вред, тебя высекут». Влад повесил на руку щит диаметром сантиметров 40, надел шлем наподобие скифского и взял в руки меч типа прямого корейского, узкий и гибкий. Его края и острие были затуплены, но при желании им можно было бы снести голову. Он прикинул меч на баланс, крутанул в руке, проверяя, как он ложится на нее, и подумал. А что, если снести башку воруть и сигануть через забор, потом уйти дворами на волю? Он подумал об этом еще раз и оставил смелую идею. Рано. Без знаний местности, без денег, с ошейником он далеко не уйдет. Влад опустил меч клинком вниз и шагнул на арену.